Глава 29. Властелин и тонкости дипломатии. Мы стояли и смотрели друг на друга. Если Андриан и хотел что-то спросить, то не решался, а его эмоции снова исчезли, будто и не было. Но не могло же мне показаться. Что-то тут не так. Впервые слышу. Ответ демона пригвоздил к месту. Что значит «впервые слышит»? Рен тоже удивленно изогнул бровь. «Что ж, тогда мне очень жаль, что пришлось проделать такой долгий путь без толку. Разрешите откланяться. Простите, что потащил вас в такую даль, ваше величество». Это уже Ринарину. «Не стоит извинений, ваше темнейшество. Тот перенял правила игры. До замка Лейфера было ехать куда дальше. Зато я в кои-то веки посетил собственные земли. Жаль, бедняге Лейферу наш визит вышел боком». «При чем тут Лейфер?» «Кажется, Эрион начинал терять нить повествования». «При том, что он пытался меня убить», — ответил я. «Заодно с Артианом. К счастью, мы оба живы. Собственно, Лейфер и посоветовал мне обратиться к вам. Но раз вы не знаете Арта, значит, соврал подлец». Эрион потер виски. Кажется, моя логика постепенно убивала несчастного. Только я не собирался останавливаться на достигнутом. «Ладно, нам пора», — сказал Ринарину. «Счастливо оставаться, лорд Эрион. Арту передавать от вас привет». Эрион рухнул в кресло и обхватил голову руками. «Где Арт?» — хрипло спросил он. «Вам-то зачем, раз вы не знакомы?» — поинтересовался я. «Или все-таки припоминаете?» Демон кинулся ко мне так стремительно, что я едва успел увернуться. Ринарин дернулся было в нашу сторону, но я качнул головой, чтобы тот не вмешивался. «Где мой сын?» — отчеканил Эрион, сверкая глазищами. «А, сын, значит?» Я продолжал свою игру. «Надо же, как прояснилась ваша память. Сын во дворце. И, честно вам скажу, не жаждет встречи, но вы забрали нечто, принадлежащее ему. Крылья». «Не испытывайте мое терпение, ваше темнейшество». Эрион перешел на знакомые шипящие нотки. «Это вы испытываете мое. Зачем-то лжете, отказываетесь от Арта. Наверное, не зря он не хочет вас видеть». Демон помрачнел. Он смотрел на меня так, что я подготовил щиты. Оставалось только их активировать, но первым отвел взгляд. «Я хочу видеть сына», — тихо сказал он. «Обязательно», — вместо меня ответил Ринарин. «Только сначала объясните, откуда у высшего демона, одного из 13, появился ребенок Фейри?» «Вам рассказать, откуда дети берутся, ваше величество?» — усмехнулся Эрион. «А он мне нравился. Не так страшен демон, как описал Арт». «В этом я и без вашего разбираюсь», — зашипел Ринарин. «Но фейри не демоны. У них все не так». «Тогда к чему вопросы? Вы же знаете, что у фейри дети рождаются только от взаимной любви». «Приехали». Этого я не знал. Получается, второй из 13 влюбился в фейри и поэтому не стал убивать? Как занятно. Арти, ты многого не договаривал. Как, впрочем, и всегда. «Знаю», — Ринарин кивнул. «Но вы же истребляли фейри, так почему?» «Молод был, глуп». Эрион снова сел и жестом указал нам на кресло. «Да, некоторые истории лучше выслушивать сидя, а заодно проверить, не лжет ли нам многоуважаемый Эрион». Но эмоции его оставались спокойными. Только тоска и ностальгия, и где-то в глубине скрытая боль. «В последнюю войну мы добрались до главного поселения Фейри», — продолжил демон. «В той битве полегло множество демонов и темных, и когда мы ворвались на их земли, конечно же, утопили их в крови. Каждый брал себе что-то на память. Я тоже не остался без трофея, Только мне были без надобности сокровища проклятого народа. У меня своих богатств хватало. И я забрал дочь правителя Фейри. Ого, так карте у нас королевских кровей. Оно и видно. Поначалу мы с Лией ненавидели друг друга. Не знаю, как она вообще могла меня полюбить после всего, что между нами было. А потом я тяжело заболел. Она несколько недель провела у моей постели и спасла мне жизнь, хотя могла бы убить. Тогда я и разглядел ее и понял, что ненависть исчезла. Осталась только любовь. Мы тайно заключили брак. И много лет прожили вместе, прежде чем Арт появился на свет. Да, он не единственное мое дитя, а я никому не говорил, что у меня есть еще один сын. А потом Лия начала увядать. Фейри не живут в неволе, а дать ей нечто большее я не мог. «Арт говорил, вы забыли ее. Вмешался я в рассказ. «Нашли себе другую». «Пришлось. Чтобы никто в Демониуме не пытался узнать, почему я сотню лет один. Лия, конечно, понимала, что это все ложь, но все равно страдала, а затем умерла. С тех пор и моя жизнь погрузилась во тьму». Демон замолчал. Он смотрел в стену, и от него веяло глубокой скорбью. Похоже, он действительно любил принцессу Фейри. Как тогда упустил их единственного сына? Арт всегда винил меня в смерти матери. А вот и ответ. Первый раз убежал из дома, когда и года после похорон не прошло. Я его нашел, посадил под замок, но он убежал снова. Его невозможно удержать. Нашел его во второй раз, и мы разругались в пух и прах. Да, я перегнул палку. Он тоже. Его магия слишком сильна, особенно демоническая. Из всех моих детей Арт самый одаренный магически. А когда он сбежал в третий раз, я так и не сумел его отыскать. «Но искали», — уточнил я. «Конечно. Весь Демониум перевернул. У Лейфера я появился через месяц после его побега и чуть не убил эту тварь. Только было поздно. Единственное, что я мог, забрать крылья, которые вывели меня на замок. После побега след Арта окончательно затерялся. Я не знал, жив он или нет. Фейри не живут без крыльев». «Но Арт не совсем Фейри». «Именно. И он выжил». «Поверьте, это далось ему непросто». Я вспомнил вечер парк Академии и Фейри, умоляющего его убить. «Как он?» Эрион ждал ответа. «В порядке», — ответил я. «Вы вернете ему крылья?» «Да, если он вернется домой». Почему-то мне показалось, что Артиан будет против. И лучше откажется от крыльев, но порог этого дома не переступит. «Увы, это невозможно», — вместо меня сказал Ринарин. «Вы знаете закон, Эрион. В Демониуме Фейри могут быть либо мертвыми, либо рабами. Какую участь вы выберете для Арта?» «Но он же здесь». Эрион не понимал, куда клонит Рен, зато понимал я. «Да, потому что был рабом Лейфера, а теперь его хозяином является Эринальд». Ненависть. Обжигающая, страшная, окатила меня волной. Да, демон жаждал моей смерти, желательно долгой и мучительной. Я даже поежился. Неприятные ощущения. «Сними печать», — потребовал Эрион, переходя на «ты», и, кажется, даже не замечая этого. «Если я это сделаю, Арт умрет», — ответил спокойно. «Таков закон Демониума, Нитервина». «Тогда передай ее мне». «Хочешь сделать сына своим рабом? Занятно. Нет уж, Эрион, я обещал Арту, что сниму печать, как только мы вернемся в Тервин. Так я и сделаю. Хочешь с ним поговорить — поговори. Думаю, вам есть что сказать друг другу. На печать останется, точка». Эрион сжал кулаки. На мгновение показалось, что он все-таки бросится на меня. Но это было лишь мгновение. Демон резко поднялся, вызвал прислугу и скомандовал: «Мой плащ, быстро!» И едва получил требуемое, зашагал к выходу, опередив нас с Ринарином. «Какое непочтение!» — фыркнул король. «И не говори!» Я усмехнулся. «Идем, пока он не уехал без нас». Обратный путь проходил куда быстрее. Кучер подгонял лошадей, а мы втроем сидели в кромешном молчании, обмениваясь далеко не дружелюбными взглядами. Мне было неуютно в обществе Эриона. Впрочем, его сын тоже не внушал особого доверия. Но к Арту и его выходкам я привык. Знал, что их стоит ожидать, и смирился. А Эрион казался жутким древним чудовищем. Странно, что при своей силе и образе жизни его интересовала хоть чья-то судьба, кроме его собственной. Наконец, впереди замаячили дворцовые башенки. Я обрадовался им как родным. И в глубине сердца надеялся, что обойдется без кровопролития. Похоже, приличия давались Эриону непросто. Он отставал от нас с Ринарином всего на шаг, хотя этикет устанавливал минимум 3. Ступеньки, длинный коридор, еще ступеньки, и вот мы перед дверью, ведущей в отведенные мне и спутником комнаты. Где искать Арта? Скорее всего, там, где я оставил, в моей гостиной. «Рино!» Откуда-то вынырнул Шун и забрался на руки. «Где Фейка?» — тихо спросил у него. Шишига спустился на пол и потрусил впереди под удивленными взглядами демонов. «Это что, Шишига?» — шепотом спросил у Ринарина Эрион. «Кажется, Шишига», — растерянно ответил тот. «Эрион, он твой?» «А чей еще?» Я обернулся. «Шун не любит показываться чужим на глаза. Цените». Но Шун вел нас точно не к моей гостиной, а к комнатам, отведенным Арту. Они находились через пару дверей. Стоило достигнуть цели, и Шишига перебрался обратно на плечо, а я толкнул створку. Да, Арт был здесь, стоял у окна, и, судя по тому, что наши окна выходили на подъезды к дворцу, видел, с кем мы приехали. А я замер в удивлении. Фейри преобразился. Не спрашиваю, откуда он взял другую одежду, дворец все-таки. Но вырядился он во все черное. Светлая грива волос, которая обычно рассыпалась по плечам, сейчас была собрана в хвост. Арт обернулся, и я понял, что не знаю Фейри передо мной. Его взгляд был холодным, словно лед. Они с Эрионом стали будто копиями друг друга. Только одна зеленоглазая и светловолосая, а другая, по лучшим демоническим канонам, темноволосая и черноглазая. «Здравствуй, Артиан». Голос Эриона походил на голос судьи, зачитывающего приговор. «Здравствуй, отец». Такой же холодный ответ. Дуэль взглядов, в которой никто не желал проигрывать. И мы с Ринарином и Шуном в качестве свидетелей. Эрион сделал 2 шага вперед, а Арту отступать было некуда. Прозвенела пощечина. Арт дернулся, закусил губу. Я хотел было вмешаться, но Ринарин вцепился в руку и процедил: «Не мешай». Если бы мой папаша рискнул поднять на меня руку, я бы не посмотрел на то, во сколько раз он сильнее. И Тервин был бы бедный. Но мой отец особо обо мне не помнил, поэтому даже ссоры между нами были редкостью. Скорее, невмешательство и легкая неприязнь. Хорошо. Попробуем подойти с другой стороны. Я попытался нащупать чужие эмоции. От Эриона веяло плохо сдерживаемой яростью. Внутри Арта разливалась пустота. Или же он, помня о том, что я заимствовал его силу, закрылся? Что вряд ли. «Я уже думал, не рискнешь показаться мне на глаза», — продолжил Эрион этот странный разговор. «У меня не было выбора». Арт отвечал спокойно, но я-то понимал, что Фейри притворяется. Ему вообще стоило бы выступать на сцене. Любая роль его. «Конечно. Потому что ты умудрился не просто опозорить наш род, но и получить рабскую печать, взамен потеряв крылья». Арт улыбнулся. Мрачно и жутко. А я начинал подозревать, что этот поединок не закончится ничем хорошим. «Зачем ты пришел?» — спросил Артиан. «Напомнить о моем ничтожестве?» «Убедиться, что ты жив». «Не поверил правителю Тервина на слово? Или Эринальд был недостаточно убедителен?» «Ты думал, что вмешательство темного властелина спасет тебя от моего гнева?» Эрион усмехнулся. «Холодно, колко». «Нет». «Вот и все. Я перестал понимать хоть что-нибудь. Чувствовал только, как возрастает злоба Эриона. Интересно, на королевской резиденции достаточно заклинаний, чтобы сдержать ярость второго по силе демона в королевстве? Или даже первого, потому что Ренарин не так давно получил трон?» «Хочешь вернуть свои крылья?» «Хочу». Арт не стал отрицать. «Но так сложилось, что единственный, кто может мне их вернуть, — он». И обернулся ко мне. От Эриона повеяло удивлением. «Он же темный», — отметил очевидное. «Вообще-то у меня имя есть», — напомнил обоим. «И раз уж вы прямо здесь убивать друг друга не собираетесь, давайте прекратим эту чудную сцену. Лорд Эрион, вы хотели видеть сына, вот он перед вами. Арт, ты не хотел видеться с отцом? Извини, не вышло. Но мы точно знаем, что крылья у него, поэтому, лорд Эрион, каковы ваши условия?» Демон удивленно моргнул. «Да, не привык он ко мне, не привык. Зато Ренарин отреагировал быстро». «Эрион, его темнейшество не может надолго задерживаться в демониуме, поэтому будьте так добры, верните Арту крылья, и пусть свита его темнейшества наконец-то покинет мою страну». Эрион тихо засмеялся. Уверен, смеялся он редко, так что даже не знал, как реагировать. «Допустим», — хмыкнул он. «Допустим, я готов пойти вам навстречу, господа. Но у меня есть условия. Арт отправляется домой. Со мной прямо сейчас. Обещаю, он останется цел и невредим и вернется завтра с крыльями». «Да, задачка. Отпускать ли фейку с отцом?» «Хорошо», — Арт ответил вместо меня. «Конечно, я клялся, что не переступлю больше порог этого дома. Но раз это твое условие, будь по-твоему, отец». Почему-то последнее слово прозвучало как пощечина. И Эрион тоже это почувствовал, но быстро взял себя в руки. «Тогда идем», — сказал он, и, не дожидаясь Арта, пошел прочь. Фейри двинулся за ним. Я прихватил его у двери. «Ты уверен?» — спросил тихо. «Если завтра до полудня не вернусь, спасай», — ответил он и скрылся в коридоре. «Какое дивное семейство!» — Ренарин плюхнулся в кресло. «Присаживайся, Ренальд. Думаю, Эрион ничего не сделает этому безумцу». «Я тоже так думаю». Я занял место напротив. «Но Арт есть Арт. Он и светлого выведет». «Не зря же. Фейри истребляли как опасных тварей», — задумчиво проговорил Ренарин. «Я бы посочувствовал Эриону. Такая смесь сил. Гремучая смесь на самом деле. Думаю, мальчишка ему много крови попил». «Не сомневаюсь даже». В кои-то веки я был согласен с королем демонов. «Наверняка Эрион считал, что если Арта запугать, он станет слушаться. А получилось наоборот. Чем больше он давил, тем сильнее фейка сопротивлялся. Ты их видел? Они как отражение в зеркале. И по характеру стоят друг друга». Ренарин задумчиво кивнул. А я надеялся, что отец и сын сумеют договориться. Потому что, во-первых, мне не хотелось брать штурмом особняк Эриона. А во-вторых, я в чем-то понимал отца Арта. И не сомневался, что сына он любит, после всего, что видел и слышал за сегодня. Жаль, когда близкие люди не могут найти общий язык только потому, что когда-то не услышали друг друга. Не захотели услышать и понять. А потом не пожелали простить.